ожидание веков предвкушаем, любя. Добротой светлых душ выжигаем порог. Кто в решающий час обретает себя, кто до смерти с собакой плетется у ног. Боевые знамена пестреют в рассвет. Так спокойно и радостно в синеве глаз. Непривычно молчание рвется в ответ, и сердца согревает угодный приказ. Нам ли ныть о судьбе, стоя в этом строю? Нам ли упрощать мир пред небес божеством? Подниматься из пепла и стоять на краю. Такова рода жизни неприступный закон. Наша правда сверкнет вдохновенным лучом, ослепляя притворство, жадность и лесть. Поддержать добрым словом и братским плечом, укрепляя союз, ждать великую месть. Проливными дождями смывать горечь слез. Матерям, верным женам придется не раз. Провожая нас путь с перезвонами гроз, уходивших исполнить угодный приказ. Провожая нас путь с перезвонами гроз, уходивших исполнить последний приказ.